Глава 9. Руслана. Выходим из ресторана, и ночной воздух кажется мне густым и сладким. Голова слегка кружится от просека и мужского внимания. Я пьяна. «Итак», — объявляет Елисей, — его рука лежит на моей пояснице, обжигая даже через ткань. «Следующий пункт нашей научной программы». Булат молча открывает дверь внедорожника. Его молчание — отдельный язык, который я начинаю понимать. Оно значит... Я здесь. Ты в безопасности. Едем недолго. Останавливаемся у входа в парк, залитый призрачным светом фонарей. Внутри ни души. Идеально и немного жутко. Булат паркуется в темном закутке, скрытым кронами старых лип. Глушит двигатель. Тишину нарушает только прерывистый звук моего собственного дыхания. Елисей тыкает что-то на бортовом компьютере. И тут из него начинают литься первые пронзительные ноты танго. Страстного, трагичного, неумолимого. «Доктор Щекоткина, ваш выход!» Елисей выходит из машины, открывает заднюю дверь и протягивает мне руку. Вкладываю ладонь в его. Рогов резко притягивает меня к себе. Я впечатываюсь в него всем телом, чувствуя каждый мускул крепкого торса. Рука мужчины скользит по моей спине, замирая на самом основании позвоночника у линии бедер. Пальцы впиваются в плоть почти болезненно, и я стану от нахлынувшего желания. «Тихо, доктор!» шепчет он мне в губы. «Расслабьтесь. Наш первый танец». Я заворожена его движениями, умением вести и абсолютной властью над моим телом. Сзади, как тень, возникает Булат. Он не танцует. Мощное тело прижимается к моей спине, полностью заключая меня в теплые твердые объятия. Его губы, обжигающе горячие, касаются моего обнаженного плеча. Легкий, едва заметный поцелуй, от которого по коже бегут искры. Я вздрагиваю еще сильнее, прижимаясь к Елисею. «Доверься нам». Тихо рычит Булат у самого моего уха, и его низкий голос вибрации отдается внизу живота. Анкезов мягко, но неумолимо заводит мои руки за спину, удерживая их одной ладонью. Я обездвижена. Пленница между двумя полюсами мужской силы. Елисей в это время наклоняется и захватывает мои губы голодным властным поцелуем. В нем нет ни капли нежности, только чистая концентрированная страсть. «Ах!» С губ срывается стон. Елисей пьет меня жадно, пожирая губы. Свободной рукой скользит по моему бедру, находит разрез платья. Умело и настойчиво ласкает обнаженную кожу, подбираясь все выше, к тому месту, где рождаются дрожь и жар. Мир сужается до двух горячих мужских тел, сжимающих меня в тиски, до пальцев Елисея, рисующих круги на внутренней стороне моего бедра. Я возбуждена до предела, словно струна, готовая вот-вот лопнуть. «Щекоткина, наблюдай!» — кричит в голове остаток моего профессионализма. «Два альфа-самца. Один — доминантный лидер, ведущий танец. Второй — охранник, страж, обеспечивающий безопасность и тыл. Их поведение синхронизи... О, боже, его палец!» Мысли обрываются, когда Елисей пальцем нагло забирается под мои трусики и проводит по распаленной плоти. Я издаю сдавленный стон прямо ему в губы. Лис отвечает довольным рычанием. Это длится вечность и мгновение одновременно. Мужчины не идут дальше. Только ласки и доведение до края. Легкое, едва заметное оттягивание кульминации. Мастера своего дела, черт бы их побрал. Когда музыка затихает, я вся дрожу от возбуждения. Елисей, тяжело дыша, отрывается от моих губ. «Ну что, сладкий доктор?» — хрипло шепчет. «Готова к продолжению свидания?» «Что? Еще куда-то?» Выдавливаю из себя. «В храм искусства». Я ничего не понимаю, лишь слепо следую за мужчинами. Меня снова сажают в машину и везут в самое сердце столицы. Связи Елисея позволяют нам проскользнуть в небольшую частную галерею современного искусства после закрытия. Под сводами пустых залов, освещенных лишь дежурной подсветкой, мы бродим среди причудливых картин и инсталляций. «Вы чувствуете энергетику этого мазка?» Елисей с важным видом указывает на гигантское полотно, изображающее, как мне кажется, взрыв на макаронной фабрике. «Чушь собачья!» Безжалостно заявляет Булат, изучая очередной арт-объект — ржавую канистру на пьедестале. Пытаюсь поддержать беседу, но мозг отказывается работать. Мыслями я все еще в парке, в горячих объятиях Елисея и Булата. Тело помнит каждое прикосновение. И жаждет большего. Мы останавливаемся в самом дальнем зале перед большой абстрактной скульптурой из белого мрамора. Холодный камень излучает ледяное спокойствие. «А вот это уже интереснее!» Елисей поворачивается ко мне, лукаво подмигивает. Лис тянет меня к себе и прижимает спиной к гладкой холодной поверхности мрамора. Контраст температуры заставляет меня вздрогнуть. Жадные губы снова находят мои, а руки скользят по застежке платья на спине. «Елисей». Пытаюсь запротестовать, оглядываясь на вход. «Спокойно». Булат занимает позицию в арке, ведущей в зал. Он стоит, скрестив руки на груди, неподвижный и грозный. Его взгляд сканирует пространство за нашей спиной. «Здесь никого». Его присутствие, эта абсолютная уверенность, что он никого не подпустит, действует на меня сильнее любого афродизиака. Чувствую себя одновременно и в полной безопасности, и на грани риска. Это пьянит. Елисей, не отрывая губ от моей шеи, медленно расстегивает молнию моего платья. Ткань расходится, обнажая плечи и часть спины. Прохладный воздух галереи касается кожи, но сильные руки, скользящие под ткань, сжигают меня дотла. Мужские ладони смыкаются на моей талии и сжимают. А Булат не двигается. Он просто смотрит на меня. Пронзительный взгляд серых глаз медленно скользит по моему обнаженному плечу. По изгибу шеи и груди, тяжело вздымающейся под тканью. Мужчина не прикасается ко мне, но я физически ощущаю его взгляд. Он словно раздевает меня глазами, заставляет гореть от стыда и дикого неконтролируемого желания. Чувствую себя живым произведением искусства. Объектом полного, безраздельного, хищного внимания двух голодных самцов. Разрываемая между холодным мрамором за спиной, горячими руками Елисея и испепеляющим взглядом Булата, теряю последние остатки рассудка. Возбуждение зашкаливает. «Я не могу больше», — хрипло шепчу. Елисей отрывается от моей кожи, горячо и прерывисто дышит. «Тогда следующий и заключительный пункт, сладкий доктор». Его голос дрожит от едва сдерживаемой страсти. «Отель».